если бы я знал все наперед о воровском неписанном законе, ходил бы с пики, а не на развод, поскольку от работы дохнут кони. Писанный, неписанный воровской закон, голова головушка ставится на кон. Как вода глубокая, не достать до дна, а голова головушка, она всего одна. А лишних слов крутой не говорит и не сдает другого с перепугу, а также никому не шестерит, ни ангелу, ни дьяволу, ни другу. Писанный, неписанный воровской закон, голова головушка ставится на кон. Как вода глубокая, не достать до дна, а голова головушка, она всего одна. Даже не понять со стороны, что в зоне кличка старшего болотного, поскольку под законом все равны. Есть что-то вроде прозвища смешного, а тот, кто оступился, он отстал. Закон его два раза не накажет, никто того закона не читал. А кто читал, про это не расскажет. Писанный, неписанный воровской закон, голова головушка ставится на кон. Как вода глубокая, не достать до дна, а голова головушка, она всего одна. Воровской закон, голова головушка ставится на кон. Как вода глубокая, не достать до дна, а голова головушка, она всего одна. Писанный, неписанный воровской закон, голова головушка ставится на кон. Как вода глубокая, не достать до дна, а голова головушка.